Шестое. На круглом столе под огромным дубом лежала сухая веточка со скрученными листьями. С дуба спускался на четырех цепях граненый фонарь. Внутри серел оплывший свечной огарок. Усевшись в складное кресло, я слушал журчание воды, бегущей в малый пруд, следил за отцветами на листьях цветах. Казалось, ритм ручейных звуков и колышущихся бликов — две стороны одного и того же ленивого счастья. Счастье сада стояло в том, что в мире не было событий. Значит, никто ни перед кем не был виноват, никто никого не мог обидеть. А самое важное — это витражный блеск стрекозьих крыльев, сетка дрожащей серебряной ряби на боку камня, птичьи голоса высоко в листве. Проснулась Ольга, завтрак пришлось отложить до тех пор, пока она не будет готова к нему выйти. Впрочем, время в саду все равно отменилось. А где нет времени, нет ожиданий, а если есть, то они легки, точно тень прозрачного облака. Полуспя под дубом, я думал о том, что Варя вечно заставляет меня сравнивать ее с матерью. Трудно понять, откуда взялась эта игра, подчиняет ли она дочери терзания или щекочет каким-то соблазном. Во всяком случае, я не подавал для такой игры ни малейшего повода. Время от времени Варвара с вызывающей игривостью спрашивает: «Как, по-твоему, кто красивее, я или мама?» Этот вопрос вызывает недоумение. Зачем она его задает? Что хочет услышать? Мои предпочтения, если, конечно, это слово вообще уместно в ситуации, когда никого ни с кем не сравнивает, очевидны. Я встречаюсь с Варей, и у нас роман, возможно, мы даже однажды поженимся. Впрочем, разве мы всегда выбираем лучше? Всегда ли мы вообще выбираем? Ответ «люблю тебя одну» Варвару не успокаивает, даже слегка раздражает. В шаге от меня промчалась одна с другой две собаки и скрылись в кустах по ту сторону перглы. Они исчезли так скоро, словно их вовсе и не было. Но колокольчики продолжают тревожно качаться, выходит, собаки мне не померещились. Наконец Ольга закончила прихорашиваться и вышла из дому. Тень дуба не приглушала ее сияние. Ольга — женщина, которая явилась из древних языческих преданий и однажды непременно воцарится в новых легендах, если наш век еще способен что-то слагать и помнить. Внешность Вариной матери древнерусская, из тех веков, когда в степные славянские крови уже вторгалась северная варяжская. Высокая, статная Ольга, светла, величавая, красоту ее трудно отделить от здоровья. Чтобы восхититься, достаточно посмотреть на ее румянец, белозубую улыбку или младенческие яркие белки глаз. К тому же у нее великолепный голос. Она прекрасная гончара и керамист, а также поэт, чьи книги восхищают многих понимающих людей. Ольга была мечтой, запретным видением мальчиков и мужчин с тех пор, как стала солисткой школьного рок-ансамбля, где пела, танцевала, играла на дудочке, название которой я забыл. Сейчас она шествовала в длинной светло-серой тунике с простым черным рисунком по краю, радушно приветствовала нас и милостиво согласилась выпить с нами кофе. Варя, отказавшись от моей помощи, сновала между домом и садом, доставляя на бамбуковом подносе кофейник, молочник, чашки, хлеб, деревенское масло, керамической масленки Ольгиной работы. Рваные путанные тени накатывали на стол. Солнечные пятна катились туда-сюда беззвучными монетами. Было хорошо, причем удовольствие ощущалось как-то шире меня. Я был только одним из его орудий, одной клавишей, одной ноты его садовой партитуры. Потом переместились на берег свиного пруда, куда постепенно стали стягиваться псы, вываливаясь черно-рыжими шубами, копнами и кочками вокруг наших кресел. Тут открылось удивительное, причем не сразу, а шаг за шагом. Мне всегда казалось, что Ольга гораздо выше Вари, крепче, сильнее, что мать из эпоса, а дочь из песни. Прежде я думал, что они даже не слишком похожи. А теперь, пока мы беседовали на берегу свиного пруда, выяснилось, что мать и дочь одного роста, у них похожие фигуры, лица, волосы, они одинаково двигаются, хмурятся и смеются, причем оставалось категорически непонятно, кто из них подстраивается под другого, кто подражает и мимикрирует. Вроде бы обе женщины оставались сами собой, они не менялись относительно собственного узнаваемого образа. Однако вчера у них не было ничего общего, а сегодня они казались чуть не двойняшками. Из воды торчит круглый камень, совсем маленький, словно сгиб указательного пальца, потом детского. Вдруг на камень садится бабочка, несколько раз складывает, раскладывает темно-пастельные крылья и, наконец, замирает, греясь на солнце. Камня под ней вовсе не видно, кажется, что бабочка сидит прямо на глади карии воды. Это так же трудно проверить, как вхождение человека по зеркалу волн. Стоит бабочке немного замочить крылья, она не сумеет взлететь. Можно было выбрать камень побольше, но где она, казалось бы, в полной безопасности. Однако бабочке, видимо, как раз приятно очутиться под горячими лучами солнца и одновременно в близости прохладной воды. Все наслаждения разом — это есть максимальный риск. Меньше риска — меньше удовольствия. Из медвяны и дрожи полусна слышу, как Ольга и Варвара рассказывают о какой-то женщине. Соседке, что ли? Голоса их сделались одинаковыми. У меня было полное ощущение, что один и тот же голос перелетает с восточного берега пруда на западный. Правда, с дальнего берега он разговаривал со мной на «вы», а с ближнего на «ты». «Вы не знаете, кто такая Арина?» Она в доли секунды ухитряется вычислить, как вас поставить в неловкое, в немыслимое положение. И не просто вычисляет, а сразу и ставит. Оглянуться не успеешь, как тебе хочется под землю провалиться. Хотя ты прежде с Ариной не встречался, ничего худого не делал. И сразу втопчет в грязь, и сразу станет лучшим другом. Глазом не моргнешь, она тебя обожает. Они болтали, насмешничали, щебетали. А лениво плыл в этом солнечном птичьем мелькании, таял в плавном покачивании на причале полусна. Сегодня, если без времени приложимо слово «сегодня», у меня не было ни малейшего сомнения в том, что день пройдет мирно, и обе женщины, мать и дочь, заботятся о блаженстве беседы, о моем счастье, не искупая вчерашнюю вину. Этого они чувствовать не могли, только отдаваясь течению момента. Мне же казалось, что в Эдемском саду все сговорились ласково покачивать мою душу в прогретом покое и неубавляемой красоте.